Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. И сегодня у нас в гостях Аббас Джума. Он у нас уже был. А это говорит о том, что сегодняшняя наша ЦИПСА будет посвящена обстановке на Ближнем Востоке. Но, как всегда, по традиции мы начнем с таких вот, значит, которые поближе к нам, значит, новостям. Значит, и потом перейдем плавно, что там, значит, у наших друзей происходит. Там, где тепло. Вот. Что у нас? Переговоры. Все кричат со всех утюгов про переговоры. Что там, Данил? Как там? Как будут переговоры? Всем привет. Ну, на самом деле кричат про переговоры, потому что об этом заявил Трамп. И Зеленский уже успел, по-моему, вчера или позавчера, но там же у нас разница во времени, успел позвонить Трампу, вылизать ему задницу. Ну, в общем, все как по старой схеме. Вот, непонятно, как сейчас демократы относятся к Зеленскому, что типа, чувак, мы еще как бы никуда не ушли, а ты уже как бы там целуешь пятую точку нашего конкурента. Плюс с Байденом непонятная история, вот мне реально непонятно. Там, короче, то Байден снимается с гонки, то не снимается. Сегодня он уже там что-то, по-моему, Нью-Йорк Таймс, да, писали о том, что Байден что-то там вообще недоволен Обамой, он там что-то предъявы начал какие-то кидать. Даня, это Байден, как я, то я ухожу из ЦИПСы, то возвращаюсь, то ухожу, то опять возвращаюсь. Поэтому, да, я вот хотел бы услышать вот мнение Аббаса по этому поводу. Вот что думаешь по Украине, по вот этой всей движухе в Америке, поведение Зеленского, мирные переговоры, что вообще, вот как ты думаешь, что вообще происходит? Ну, надо отдать должное обонянию этой псины. Он как бы учуял запах нового главы Белого дома, нового хозяина. Да, потому что он последнее время очень грустный был такой, да, и тут не то чтобы наркотики плохие, а просто как в песне, помните, если хозяина нет, вот. Потому что Байдена нет, он вроде есть, но его и нет. И сначала вот эти дебаты разгромные. Я представляю, что там с Зеленским было, когда он все это наблюдал. Вот. Потом вот этот выстрел судьбоносный для Дональда Трампа. И все, запах нового хозяина распознан. Ну и ты абсолютно прав. Дальше надо вылизывать и, конечно, подстраиваться под риторику. Вот я позволю себе зачитать. Это на самом деле очень интересно. Мы будем готовы говорить вместе с партнерами, с представителями России. И будет это Путин или не Путин, какая разница, если мы хотим закончить войну. У нас есть все силы для этого, ну и так далее. Ну то есть это вообще 180, друзья. Это говорит президент страны, в которой сделали все, чтобы этой фразы не прозвучало. А если она прозвучит, это будет значить, что ну, человек труп политический или фактический. Но сегодня это говорит пока еще живой, пока еще президент незалежный. Вот, так что, ну, что-то происходит, дорогие друзья. Там даже Борис Джонсон вроде как недавно совсем высказался, что уже как бы не границами 91-го года попахивает. То есть уже даже вот это плешивое чучело, которое виновато в том числе, что эта война так затянулась, даже он уже как-то меняет векторы после, значит, общения с Дональдом Трампом. Аббас, я вынужден тебя немножечко поправить. Ты сказал, пока еще живой, пока еще президент Зеленский. В принципе, он уже просроченный президент. Он пока еще живой, просроченный президент Зеленский. Понимаешь, то есть он уже, в принципе, легитимность, поскольку выборы не проводились, он просто остался. Вот. Ну, это, да, очень-очень демократично. Почему бы и нет? Там же демократию американцы защищают. Вот, пожалуйста, просроченный президент. Ну, а что касается границ 91-го года, да, такая же болячка у израильского руководства. Если мы так плавно будем переходить уже к ЦИПСе ближневосточной, то ведь что Зеленский со своей границей 91-го года, что Нетаньяху и его кабинет с их победой над Хамасом. А что такое победа над Хамасом, я полагаю, не знает никто в Израиле, да и в мире в целом, как не знают в Киеве, что такое, да, граница 91-го года. Ну, то есть, я имею в виду, как этого достичь. Это просто вот лозунги, популизм, абсолютно недостижимая цель. Вот, ну, дурить свое население, наверное, до поры до времени можно, пока не становится совсем туго. Если вы посмотрите, то аналогии прослеживаются прям четкие. Вот Киев, горящий, без света, озлобленные украинцы, воюющие с этими военкомами их, и Тель-Авив, который уже хуситы уже бомбят, уже там... Не Хизбалла, о которой мы говорим последний месяц-два, а хусит, Ансар Аллах, Йемен. Вот. И, конечно же, это не вызывает никакой радости у израильтян, даже самых таких воинственно настроенных, самых кровожадных поселенцев, ультранацистов. Все равно это огорчает, и пыл их немножечко уже вот так вот... поумерился. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Вообще ситуация складывается очень интересная. Да? Если вы наблюдали за происходящим, ну, я так понимаю, что вы все так на отдыхе, и наши нет, зрители... Мы просто, Аббас, у нас просто немного вектор сместился со да. всех локаций вот, на ближнее. И поэтому мы немножко не следим. Парни, если я вдруг сейчас буду что-то манипулировать, вы на меня не обижайтесь, что я... Мне неинтересно. Я сейчас открою себе рамку, значит, с окошками, попробую посмотреть, что там в Израиле происходит, вот на Ближнем Востоке. И, собственно говоря, возможно, у меня появятся дополнительные вопросы к тебе, Аббас. Поэтому... Да, но я пока так кратенько расскажу, что вообще происходит. Есть такие ребята в Йемене, называют себя... Ансар Аллах, да, последователи Аллаха, Всевышнего. В простонародье их величают хуситами по фамилии предводителя Аль-Хути. Соответственно, эти ребята слов на ветер не бросают. Они в какой-то момент сказали, что Палестину в обиду не дадут, что события в Палестине касаются их непосредственно, что исламская солидарность, арабская солидарность превыше всего. И если мы даже вспомним содержание флага Ансар Аллах, да, то там черным по белому написано: будь прокляты, да, там вот евреи, будь прокляты американцы, ну и так далее и тому подобное. В общем, они никогда своих намерений не скрывали, и, конечно же, на этот раз они четко обозначили требования. Вы останавливаете геноцид палестинского населения, мы деблокируем Красное море, проходы, торговля восстанавливается, мы перестаем долбить по Эйлату, теперь уже и по Тель-Авиву, мы перестаем топить корабли, американские, израильские, неважно какие, которые направляются в Израиль. В общем, ну, это никакой не террор, это четко описанные правила. Хуситы предупреждают, хуситы так вот недавно разбросали листовки с предупреждением о том, что в Тель-Авиве более небезопасно. Вот. И, значит, долго-долго терпели израильтяне, а вот недавно через Средиземное море новый дрон хуситский, Яфа, да, атаковал Тель-Авив. Тем самым продемонстрировав миру, что израильтяне до сих пор, несмотря на все провалы за последние месяцы, да, продолжают недооценивать своего противника, продолжают относиться к нему шапкозакидательски. А у противника тем временем появились новые дроны, которые, как вот заявил официальный спикер Ансар Аллах, способны, в общем, преодолевать систему, да, вот эту железный купол, всю эту защиту. Вот. Я напомню, что этот дрон упал в 100 метрах от американского диппредставительства, да, дипведомства. Он упал или взорвался? Давайте так уточним. Ну, взорвался. Соответственно, там был один погибший, несколько раненых, по-моему, 7 человек. В общем, сам факт, что он не был сбит, вот, это очень важно. Он не был сбит, он преодолел это пространство немалое, зашел со стороны Средиземного моря, проник в Тель-Авив и поразил цель в Тель-Авиве, упав в 100 метрах от американского дипведомства, но это что-то да значит. После этого хуситы заявили о новых дронах. понятно, что это был просто показательный щелчок по носу. То есть вот ответ Израиля – это вот такой надрыв. Это ответ, это F-35, это 12, значит, этих самолетов, это бомбежки. Причем абсолютно в холостую, как я понимаю, все равно, что пушкой из пушки по воробьям, да, то есть никакой военной, да, никакого военного смысла, военного успеха Израиль не имеет. Но это был прям надрыв. В то время как... Аббас, извини, да. Давай мы, ну, как бы скажем, что произошло, потому что люди могут не следить. Во-первых, Израиль нанес удар по порту, да. И они, значит, сказали, что этот порт использовался, собственно говоря, для вот военных целей там, хуситов, да, и, значит, наносились удары по нефтехранилищам и электростанциям, то есть, как бы... Ну, по инфраструктуре, сказать, да. Да, если ранее там Израиль нам показывал, что били непосредственно там в каких-то командиров, там, значит, людей, которые возглавляют разные организации, да, то мы сейчас видим, что удары наносились уже именно в электростанции, в нефтехранилищах и так далее, поэтому... Собственно говоря, ты говоришь, что это была вот такая месть, просто били, лишь бы бить, как вот и, у нас там конечно. На 3 года затянулось, там, да, и мы там друг другу там, значит, инфраструктуру выбиваем. Да, конечно, потому что в отношении хуситов у них нет никаких разведданных, по всей видимости, да, которые позволили бы им устранить какого-то высокопоставленного хусита. У них нет понимания, где расположены военные объекты, реально военные объекты, которые... необходимо вывести из строя, чтобы, ну, ослабить вот военную составляющую Ансар-Аллах. Они, соответственно, ударили по тому, что очевидно, причем это гражданская инфраструктура, что бы они там ни говорили. Я уверен, у меня есть 100% данные, что связи между Ансар-Аллах и Ираном, они, конечно же, есть, но происходит все это совершенно не там, где, собственно говоря, бомбили израильтяне, а по некоторым данным вместе с ними были еще и американцы, и британцы. Йеменцы, например, это называют не иначе, как израильско-американо-британская агрессия. Вот. То есть из пушки по воробьям, абсолютно вслепую, лишь бы действительно ударить. Почему? Потому что, ну, имидж все, да, жажда ничто, а имидж очень сильно портится. Когда по тебе бьют, скажем так, ребята, находящиеся непосредственно на границе с твоей страной, да, вот в непосредственной близости, но это еще куда ни шло, и там можно отвечать, значит, да, периодически, что и происходит. Тут по тебе бьют йеменцы, тем самым демонстрируя полную уязвимость твоей страны, уже, ну, нельзя промолчать. Да, по тебе ударили, продемонстрировали всему миру несовершенство этого железного купола, незащищенность израильского населения, тебя опозорили фактически, да, до этого тебя долгие месяцы позорят, блокируя вот эти вот каналы торговли на воде, да, топя твои корабли твоих союзников, фактически, да, Эйлат блокирован. Это катастрофа для экономики Израиля, и не только Израиля. Для имиджа, повторяю, надо что-то делать. А что делать, если вот в отличие от Ливана, который, повторяю, как на ладони, и там давно Израиль работает, или Сирии, например, та же самая история. Йемен далеко, Йемен непонятен, да. Аббас, давай сразу для людей, которые, ну, не в этой повестке, значит, расстояние между Израилем и, значит, Йеменом 2082 километра. Вот как бы представьте, насколько, скажем так, ну, прогрессивные БПЛА используют, значит, хуситы. Да, более 2000 километров, и я так понимаю, что это не предел для... тех дронов, которые либо имеются у хуситов, либо поступят в самом ближайшем будущем. Почему? Потому что иранцы таким образом показывают всему миру, что им не нужно вступать в войну с Израилем-США. Им не нужно ввергать себя в эту катастрофу, да, экономическую и не только. Они могут... устроить веселую жизнь своему врагу, не вступая непосредственно в войну, но используя своих союзников, прокси в регионе, снабжая их вооружением, обучая их и так далее. Я напомню, недавно, например, хуситы представили шикарную ракету твердотопливную, называется она «Палестина», нос ее украшен такой куфией, арафаткой, да, очень изящно, очень интересно. А что самое главное, они говорят, это вот наше производство, но ракета очень сильно напоминает линейки, да, представленные Ксиром относительно недавно, да, «Фатах-1», «Хайбершикан». То есть мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день все, что есть на вооружении у Исламской Республики Иран, автоматом может появиться и у хуситов, а у иранцев есть еще и гиперзвук. Вот. И у хуситов уже есть гиперзвук. А мы видели, как иранский гиперзвук наносил, да, в общем, удары по территории Израиля. Вот. И ни одна ракета не была перехвачена, хотя на страже там стоят американцы вроде как, но гиперзвук иранский они перехватить не смогли. Так что нет, Израиль в очень незавидном положении. Да, попытаются делать хорошую мину при плохой игре, но, понимаете, мужики, тут же как, с Хамасом еще не разобрались. Уже роток разевают на Ливан, при этом дальше слов ничего не идет, а тут уже Йемен. То есть провокация удалась. Если вы заметили, ну, скажем, назовем это все осью сопротивления. Ось сопротивления постоянно выводит Израиль на эмоции. Постоянно провоцирует Израиль на необдуманный, эмоциональный, горячий ответ, непродуманный ответ. И это происходит, хотя кто-то мне в комментариях написал, ну какой же непродуманный, какой же эмоциональный и горячий, когда прошло столько времени, вот только сейчас Израиль ответил. Я отвечаю, так тем более, у них было время, они даже этим временем не могли воспользоваться. Почему? Понятно почему. Они все это время пытаются что-то сделать в секторе Газа, ну что-то помимо геноцида и массовой резни. Хоть как-то, понимаешь, хоть что-то показать своему населению освобожденных заложников. Этого не происходит. Показать какие-то военные успехи. Этого тоже не происходит, да. А вот, кстати, интересный момент, да, получается, вот расстояние, ну, я как Байден, у меня же все заторможено, как бы, я поэтому практически один шаг от деменции, вот, но я что хочу сказать, что вот мы смотрим сейчас расстояние, да, я погуглил, там, 2080 километров, да, и Йемен спокойно наносит удары, да, и не там задействуя авиацию, потому что, я так понимаю, у хуситов ее просто нету, да, а мы видим, что... Пока. Да, что получается, мы можем сейчас получить такой новый конфликт, такой вот ракетный конфликт, да, потому что здесь получается большая граница, большие территории, и вот Израиль вынужден будет втянуться в этот ракетный конфликт, чтобы не залетать там на территорию других государств, да, и по идее сейчас, значит, вместе с Израилем в этот ракетный конфликт должны втянуться и союзники, получается. Теперь же они должны поставлять Израилю дальнобойные ракеты, чтобы они их могли запускать, собственно говоря, ну, к хуситам, да, и такая, если у нас говорят, что у нас начинается, значит, гонка вооружений, то теперь она, получается, начнется помимо нас еще и у Запада, и у США, и у Израиля. Теперь они должны что-то сейчас предоставить, что может летать туда на 2000 километров. Конечно. Я... Ракетно-дроновый конфликт. Да. Ну, безусловно, да. Да, ракетно-дроновый. Ну, вы же понимаете, что игра разворачивается на поле, которое хорошо изучено Исламской Республикой Иран. Даже, можно сказать, на иранском поле. Иранцы сделали так, что раз уж война неизбежна, пусть она проходит не в незнакомой, да, не на незнакомой территории, а там, где Иран подготовлен, на своем поле. Иранцы долгие годы копят силы, модернизируют свой парк беспилотников, баллистических ракет и так далее. У них с недавних пор появились гиперзвуковые ракеты. Так что в этом смысле все идет как надо оси сопротивления. Тут скорее Израиль и союзники ведомые, вот. А у них выхода нет. Они обязаны постоянно отвечать, и чем дальше, ну вот у меня такое впечатление складывается, исходя из вот всего того, что я наблюдаю уже больше полугода. Чем дальше, тем более истеричные, менее подготовленные ответы со стороны Израиля. То есть впечатление такое, что иранцы все просчитали, иранцы как бы как по нотам это все дело разыгрывают, иранцы понимают, что надо делать, а израильтяне и союзники, ну, они просто импровизируют. Они отвечают по ходу дела, спеша, делая ошибки. Причем это касается не только военных ответов, это касается и пропаганды. Мы же помним все прекрасно, как они обосрались в самом начале, когда пытались на скорую руку там сварганить вот эти вот фейки про вот эти бункеры Хамаса, вот, больницы и прочее, прочее, прочее. Я эти фейки все раскладывал на своем телеграм-канале, подчеркивая, что речь идет не о четко, да, вот спланированной какой-то информационной кампании, а панике, информационной панике. Они выдавали настолько нелепые ошибки, что складывалось впечатление, что просто не было времени подготовиться. Ну, будь время, они бы сделали все гораздо круче, чтобы прям не подкопаться, и комар носу бы не подточил. А тут вот и военная их реакция, да, вот, собственно, их военные ответы, их удары по территории Ливана или там по территории Йемена, тем более по территории Йемена, тоже носят характер, на мой взгляд, истеричный, такой вот эмоциональный и не ведущий к какому-либо прогрессу для Израиля. Скорее наоборот, закапывающий и Израиль еще глубже. Вот Израиль попал в такие зыбучие пески, в болото. Чем резче его движение, тем больше его в эти болота, в эти зыбучие пески засасывает. Вот. А я до того, как выйти к вам в эфир, поговорил с несколькими весьма авторитетными, причем не только, да, со стороны оси сопротивления, но и со стороны Запада, военными экспертами, и они мне все подтвердили в один голос, что никакого военного значения этот ответ, да, по Ходейде, я имею в виду, по порту йеменскому, не имел абсолютно. То есть если бы они хотели действительно ответить, точнее не хотели, а если бы они могли реально ответить йеменцам, они бы ударили, ну, по какому-то военному объекту. А не получается. Мы же прекрасно знаем, что все их военные объекты, они в штольнях, они зарыты. Это тактика, используемая Ираном, а затем и Хизбаллой, и в целом всеми участниками оси сопротивления с незапамятных времен. Вот, пожалуйста, сейчас этот удар по Тель-Авиву был нанесен после целой серии ударов американцев и их союзников по хуситам. Вопрос. Привели эти удары к чему-то? Ответ. Нет. Но если к чему и привели, так только к тому, что у них появились новые ракеты, новые дроны, способные преодолевать такие расстояния и такие средства, да, там, противовоздушной обороны. Приведет ли к чему-то нынешний удар Израиля по Йемену? Ну, наверняка тоже ни к чему не приведет. Ну, разве что только опять что-нибудь появится у хуситов, что очень сильно нас всех с вами удивит. Слушай, а насколько вообще перспективы того, что Израиль полезет на Ливан и будет какой-то, ну, реальный конфликт с Хизбаллой? Потому что, скажем так, некоторые израильские эксперты, они немного побаиваются, то, что у них силёнок не хватит. Во-первых, у них есть некий дефицит со снарядами и со всем остальным, и они боятся, что америкосы как бы им не дадут вот снаряд. Нет, Дань, скорее америкосы дадут им и не дадут, значит, нашему противнику. Нет, здесь прикол не в том, что выбор между Украиной и Израилем, тут понятно, прикол в том, что их просто нет, понимаешь? То есть Запад не подготовился вообще к войне, понимаешь, ну глобально. То есть они... Ну, как минимум к войне на два фронта, да, да. Мне тоже так кажется. Именно поэтому Запад во главе с Соединенными Штатами Америки всеми силами пытается сейчас надавить на Израиль. Мы видим, что на международной арене царит тотально пропалестинская атмосфера. В ООН открыто называют действия Израиля аннексией. Страны Запада одна за другой признают Палестину. Идет сейчас речь о, да, включении в состав Организации Объединенных Наций. Как реагирует на это Израиль, мы все видим. Опять истерика. Истерика, оскорбления, значит, какие-то перформансы в ООН, типа, значит, измельчение устава ООН в Шрёдере, да, публично. Помните, Гилад Эрдан это сделал, представитель, постпред Израиля в ООН. То есть они пытаются давить. Я так понимаю, это давление происходит и публично, и тем более не публично. За кулисами тоже наверняка ведется работа с Израилем, но, очевидно, все тщетно. То есть мы не видим переговорного процесса, мы не видим никакого перемирия. Нетаньяху уперся, его можно понять. Он, значит, пошел ва-банк. Все или ничего. В его случае, на самом деле, это самый понятный, самый, наверное, логичный, самое логичное поведение, скажем так. Потому что если... он не подскажет, а он вообще легитимен? Или, может, он уже тоже прошли выборы давно? Нет, он вполне легитимен. При этом, когда я говорю, что Израиль получает по заслугам, я не имею в виду Нетаньяху там или солдат Сахала, которые убивают женщин и детей. Я говорю о всем Израиле, который проголосовал за это ультраправое, абсолютно шизофреническое, человеконенавистническое правительство. Эти нацисты пришли к власти, ну, собственно, как и те нацисты, абсолютно демократическим путем. Их избрали абсолютно легитимно. И те, кто их избирали, прекрасно понимали мировоззрение этих людей. Все же прекрасно знали о выходках того же Бен-Гвира, о его симпатиях, о его предпочтениях, о том, что он, в принципе, урод, маньяк и извращенец. И нацист. Но его избрали, понимаете? Вот. Выдали ему кредит народного доверия, за что сейчас этот народ страдает. Ну вот. Поэтому вот вам, пожалуйста, демократия. Во всей красе. Все же, вот насколько вероятно, что будет какое-то реальное столкновение вот именно слова? Да. Хизбаллой. Ну, джентльмены, нам надо все-таки, чтобы мы были немного объективнее, и если мы называем, значит, одну сторону нацистами, там, и надо сказать, что все-таки вот непосредственно вот это последнее противостояние началось именно с атаки, значит, Палестины на дискотеку. Ну, атака была не только на дискотеку, там был атакован Израиль. И дискотека лишь часть. И, если честно, я не вижу именно в дискотеке никакой военной логики, в атаке на дискотеку военной логики. То есть я не могу сейчас вот с уверенностью сказать, что дискотека была вот изначально целью. Но, да, эта дискотека встала на пути и, собственно, тоже была атакована. И да, действительно, нынешний конфликт формально начался с атаки 7 октября. Эта атака была спланирована и осуществлена бойцами Хамас. Вот. Но вы же тоже должны понимать, что эти бойцы Хамас, они вот не 7 октября вот материализовались из воздуха и ни за что, ни про что атаковали благородный, позитивный, героический Израиль. Вы же понимаете, что это противостояние длится десятилетиями. И вот те, кто атаковал израильтян, те, кто убивал израильтян 7 октября, что я не поддерживаю, как бы, я не призываю к этому. Мне это все мерзко, особенно вот эти вот кадры с женщинами. Но это люди, которые в свое время, да, потеряли матерей, отцов, братьев, сестер, детей в аналогичных, может быть, менее масштабных, да, бомбежках и так далее, но тем не менее, при аналогичных событиях. Собственно, то же самое будет лет через 15-20, если вот сегодня это все не решится, я вам обещаю. Потому что когда подрастут дети, на глазах которых сейчас погибли их родители, или наоборот, родители, которые по частям собирали своих малолетних детей. Если сегодня вопрос Палестины не решится, да, в ту или иную сторону, то есть я вот сейчас цинично так скажу, либо Израиль действительно их всех уничтожит, либо в конце концов будет создано государство Израиль, государство Палестина, прошу прощения, да? Но вот если ни то, ни другое, то есть не Палестина, но при этом палестинцев будет много, и они будут копить ненависть и жаждать мести, то лет через 15-20 мы получим еще одно 7 октября. Его осуществят уже те, кто сегодня пострадал в этом геноциде, и это бесконечная история, понимаете, это вот замкнутый круг. Оно будет хуже, намного конечно, хуже, чем сейчас. Да? Если сейчас боевиков Хамас, можно так сказать, было там десятки тысяч человек, да, то сотни сейчас будут тысяч. Сотни. Потому да, что... да, я с тобой абсолютно согласен. Я что хотел сказать, что, было, допустим, скажем так, такое нападение. Мне кажется, Израиль все-таки должен был как-то уничтожить там людей, которые зашли на их территорию, да, но там же стали как-то продолжить какими-то торгами за возвращение заложников к себе, да, чтобы вести какие-то переговоры, в том числе, возможно, привлекать какие-то международные миссии, посредников, да, чтобы вот вернуть этих израильтян, которые были, скажем так, похищены. А там, выбран был путь просто уничтожения просто всего живого, скажем так, да. И, собственно говоря, ты абсолютно прав, я с тобой согласен, что будут потом десятки, сотни, тысяч, боевиков. Я просто хотел об этом сказать, а ты, Понимаешь, просто вот в этом, на мой взгляд, фундаментальное отличие войны на Ближнем Востоке и войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной. Вот для нас это, скажем так, война освободительная. Мы воспринимаем все-таки, как хотите, кидайте в меня камнями, там, не соглашайтесь, но я это вижу только так. Мы воспринимаем украинцев как заблудших, зомбированных, испорченных, наших братьев, да, это наше вот кривое отражение нас, это русские люди. Дань, помнишь, вот мы с тобой в Донецке сидели, и ты мне говорил, это такие же русские. Они также воюют, они очень хороши в бою, они отважные, они идут до конца, потому что это мы. Понимаете? Но вот это то, что может с нами стать, если мы сейчас проиграем. Да, вот. Да. А для израильского руководства, для израильтян, палестинцы – это человекоподобные животные, это звери, это не люди. Вот. Это абсолютно чужое. Абсолютно чужое. И для них это экзистенциальный такой конфликт. Война на выживание. Либо мы вымрем, либо они сдохнут. Третьего не дано. Вот у нас, у нас третье дано. И имя ему специальная военная операция. Не война и не мир, но специальная военная операция. Такая вот долгая, кровавая, хирургическая операция. Отвечаю, да, на вопли таких ультрамилитаристов, которые призывают все раскатать, всех убить. Но вот посмотрите на сектор Газа. И чего? И чего дальше-то? Сотни лет противостояния, партизанщины. Оно вам надо? Слава богу, наше руководство гораздо мудрее и менее эмоционально подходит к войне. Вот. Ну и, соответственно, к украинцам. А там вот так вот. И если вот немножечко абстрагироваться от эмоций, от симпатии и так далее, вот посмотреть на это с высоты птичьего полета, как изучающий этот конфликт, представим, что он происходит не сегодня, а произошел много веков назад, и вот мы историки, то тогда можно понять и израильтян. Они сейчас действуют единственно верным, единственно возможным для себя путем. Они просто убивают все живое. Для них каждый палестинец, неважно, ему 2 месяца или 20 лет, или 70 лет, представляет угрозу. Понимаешь? Дети, причем, представляют гораздо большую угрозу. Поэтому мы видим такое умопомрачительное просто количество убитых детей. Младенцев, да? Детсадовского возраста. Их бомбят, их вырезают, ну, то есть, потому что это генофонд, потому что они вырастут и они продолжат войну с детьми тех, кто сегодня творит это, эти бесчинства. В их представлении они защищают будущее своих детей. Конечно, они ошибаются. Они просто очень ошибаются. Это роковая ошибка. Они, напротив, закладывают под будущее своих детей бомбу. И она может рвануть в любой момент. 7 октября – это та же самая бомба, которую заложили предки тех, кто сегодня осуществляет геноцидальные действия в отношении палестинцев. Но, понимаешь, вот из поколения в поколение они не могут понять, что вот это не выход, что они так не победят. Вот сейчас они в одном шаге от пропасти на самом деле. Ну, ты прав абсолютно. И тут, понимаешь, какой еще момент? Мы возвращаемся в прошлое, когда, значит, снова могут начаться нападения там, на дип-миссии Израиля в других странах. Может быть, есть, вполне. Если вот эти люди будут, я просто, ну, как запараноенный, да, я думаю о том, что если эти люди понимают, что они не смогут дотянуться до израильтян в Израиле, они начнут их атаковать в других странах, потому что в других странах мы тоже видим там куча всяких ячеек, они по-разному называются, к разным группам принадлежат, но тем не менее все они ненавидят Израиль. Да? И вот получается, если у нас нет возможности выезжать, нас никуда теперь не пускают, я имею в виду граждан России, а израильтяне со своим гражданством могут посещать любую страну, да, и спокойно сесть в аэропорту и улететь в любую страну, и там они не защищены, получается, потому что атаки могут сместиться ну, не только на военных в Израиле, а теперь на простых израильтян по всему миру могут. Да все может быть, все может быть. Не дай бог, конечно, никому не желаю. Знаете, я вообще человек очень эмпатичный и умею сострадать. Мне, несмотря ни на что, одинаково жаль палестинскую мать и еврейскую мать. Вот. И, конечно, не дай бог, но это возможно. И если такое будет происходить, пусть израильтяне благодарят господина Нетаньягу, Бен-Гвира, Смотрича, Галанта и же с ними. Их усилиями сегодня быть израильтянином зашкварно. Ну, тут уж извините, как есть. Реально. Вот в мировом масштабе быть израильтянином зашкварно. Тем более поддерживать Израиль. И тут уже речь даже не о левых, там, правых. Мы понимаем, да, что вот эта леворадикальная молодежь в Соединенных Штатах, и не только, она... Вот оголтело поддерживает палестинцев, есть там ультраправые, которые сегодня, так получилось, да, почему-то встали на сторону Израиля, но, понимаете, это же две крайности, а между этими двумя радикальными точками есть огромное количество людей по всему миру, ни левых, ни правых, людей, просто людей, которые в режиме онлайн 24/7 смотрят, как равняют с землей сектор Газа. И они не могут быть за Израиль, они не могут не ужаснуться происходящему и не обвинить Израиль в геноциде, не являясь при этом левыми активистами, какими-нибудь антифашистами, ЛГБТ-активистами и прочими истами. Просто люди, которым ничто человеческое не чуждо, в том числе сострадание, смотрят на этот ужас и говорят: «Израиль, вы охренели, по-моему. Но вы что, с вами такое творили еще позавчера нацисты?» В нацистской Германии, сегодня вы идете по их стопам. Вы чего? Поэтому я сегодня написал в своем телеграм-канале большой пост о том, что эти люди держатся за стремительно ускользающую былую славу, былое величие. Им очень больно свыкнуться с мыслью о том, что они больше не первые, что, как еще давным-давно, задолго до нашей эры, говорил господин Гераклит, все течет и все меняется. И их статус в мире тоже меняется. Он уже изменился. При этом я говорю даже сейчас не столько про Израиль, я говорю сейчас про США. Вы знаете, как солнце свет производит само, а луна само свет не производит, но отражает свет солнца. Вот так же Израиль, он как бы отражает свет солнце, ну, под солнцем мы сейчас понимаем Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас солнце чуть-чуть потухло, и Израиль тоже чуть-чуть приуныл. Вот, это как-то так работает. То есть в этом смысле правительство израильское посмело запачкать великую еврейскую трагедию Шоа, да, геноцид еврейского народа, Холокост в палестинской крови. И вот все те политики, которые десятилетиями монетизировали, политизировали Холокост, сегодня остались без главного козыря. Ну а внуков те и правнуков, тех, кто пережил эту страшнейшую трагедию, я хочу спросить, а у вас ничего там не ёкает, когда вы смотрите на тысячи обезображенных тел палестинских детей? Ничего. Вы же постоянно ходите в музей геноцида этого еврейского народа, музей Холокоста, вы публикуете фотографии, вы действительно много делаете для того, чтобы мир не забыл об этой трагедии. Вы показываете всему миру и правильно делаете. Я это поддерживаю и всегда буду поддерживать. Ужасные кадры, сделанные, да, преступниками, нацистами в Аушвиц-Биркенау, в Дахау, в Заксенхаузене и прочих концлагерях. Вы делаете все, чтобы мир ни в коем случае об этом не забыл. Но при этом в Палестине вы сегодня делаете абсолютно то же самое. Но это же не бьется. Ну так нельзя. Поэтому я знаю, что в Израиле очень много трезвомыслящих, нормальных людей, которые против этого, которые тоже недоумевают и даже похлеще нашего. Я хочу сказать этим людям спасибо, действуйте. На самом деле сегодня на вас большая ответственность. Вы должны это остановить. Один из них Галкин. Галкин. Галкин, ладно, не будем материться про Галкина. Слушай, все-таки попробую с третьей попытки. Прости, мы все время, да, стоп, все, даже я понял. Да, что касается, Хизбалла. Ну, потому что ты задаешь вопрос, дальше наш товарищ берет и так это уводит в сторону. Он всегда влазит не в тему, понимаешь? Не обращайте на меня внимания, парни. Вот, да, нет, все правильно. Давай так, что касается возможного конфликта между Израилем и Хизбаллой, этот конфликт вполне вероятен. И мне не очень понятно, чем будет воевать Израиль, как он будет воевать со 100-тысячной армией Хизбаллы. Это армия, сопоставимая с армией любой страны НАТО. Ну вот реально. И с точки зрения количества, да, штыков, и с точки зрения вооружения, и с точки зрения наличия тяжелой техники, и сколько у нее там единиц этой тяжелой техники, и с точки зрения наличия ракет, причем ультрасовременных ракет, на самом деле мы не видели и малой части того, чем обладает Хизбалла, и дроны, и так далее. Вот, так что понятно, если Израиль припрут, то Израиль начнет. Сейчас Израиль сдерживают Соединенные Штаты Америки, сейчас Израиль всеми силами сдерживают политики американские, которым это нафиг не надо перед выборами, потому что они понимают, что в случае начала такой заварухи велика вероятность, что американцам просто придется вмешаться, ибо тут вопрос станет о существовании Израиля. А Израиль — это экзистенциальный союзник Америки на Ближнем Востоке, это красная линия. И вот тут, кстати, их связь нельзя недооценивать. И значение Израиля для Америки нельзя недооценивать. То есть значение Нетаньяху и вот всех остальных, да, из его компании, как бы, я бы не стал переоценивать. Их в жертву принести можно. Вот этих взорвавшихся, обезумевших, кровавых клоунов. Можно, и я думаю, да, так и произойдет. Из них сделают козлов отпущения, во имя сохранения Израиля принесут в жертву вот этих вот сумасшедших. А вот, скажут, что это все вот их провал, это не Израиль проиграл, это они проиграли, и кровь палестинцев на их руках, и вот, дескать, мы их наказали. А вот. А в случае войны с Ливаном, с Хизбаллой, станет вопрос о существовании Израиля, а не только там вот этого кабинета министров во главе с Нетаньяху. Мы видим, что Израиль всячески пытается избежать прямого боестолкновения. В Ливане тоже заняли позицию, так сказать, очень понятную. Мы не будем нападать, пока не нападут на нас. То есть полномасштабный конфликт начнется только в одном единственном случае. Если Израиль начнет штурм юга Ливана. Тут тоже надо еще понимать одну особенность ливанской политики. Это то, на что постоянно давит Израиль, пытаясь раскачать лодку внутри Ливана, да, и демонизировать Хизбаллу внутри Ливана. Хизбалла – это очень уникальная такая организация. С одной стороны, это не армия, с другой стороны, это вооруженные люди в большом количестве, способные воевать и даже делающие это вопреки желанию большого количества ливанцев. То есть я был недавно в Бейруте, я проехал от Бейрута до юга, практически до линии соприкосновения, вот везде, где бы я ни задал вопрос, вы вот как относитесь к происходящему, все мне говорят, нам вообще не до этого. Мы против того, чтобы воевать с Израилем, мы против того, чтобы помогать палестинцам, мы и так сыты по горло, у нас и так много проблем экономических, там и финансовых, любых, политических, у нас кризис за кризисом, у нас электроэнергии нет, у нас валютный кризис, мы уже долларами в кафе расплачиваемся, у нас просто там катастрофа. Какая нахрен Палестина? Посмотрите на эти вот мухаймат, вот эти лагеря палестинские, которые уже стали такими гетто, да? Города в городе. То есть несколько палестинских лагерей, в которых ливанцы не контролируют ничего. Там ООП, это и безопасность, и крыша, и все, что хотите. А полиция, армия и так далее обеспечивают вот просто периметр, чтобы вот все это не расползалось по Ливану. То есть можете себе представить, наркоторговля и не только, и все это внутри вот этих вот лагерей. Сейчас ливанец скажет, вы хотите, чтобы вот эти вот проблемы к нам теперь пришли из-за того, что так нужно Хизбалле? Нет, увольте. С другой стороны, Хизбалла – это же неотъемлемая часть ливанского политикума и ливанского социума. Хизбалла – это плоть от плоти Ливан. Это не какие-то там персы, которых вот подселили, и они некие такие чуждые элементы, как вот, знаете, в Мариуполь тогда, да, вот из Ужгорода, откуда там еще вот из Львова, да, подсадили нациков, и они абсолютно не коррелировали с местным населением. Вот тут русские люди на Востоке, а тут какие-то вот непонятные католики или там язычники, хрен пойми кто, они обособленно постоянно конфликтовали с местным населением, вообще жили как бы особняком. А тут плоть от плоти, ливанцы, извините меня, такие же ливанцы, хотя действительно вот их юг, вот даже в контексте Бейрута, юг Бейрута, Дахе, да, Дахе Джунуби, это их место, вот, кардинально отличается от, например, той, от светской, от христианской, скажем, части Бейрута. Но это скорее особенности Ливана как такового, да, и конфессионального вот этого состава Ливана. А так, это те же самые арабы, это те же самые ливанцы, они платят налоги в Ливане, они тратят деньги в Ливане. Вот когда говорят, что Иран содержит Хизбаллу, мне один там функционер из Хизбаллы, так знаешь, в качестве юмора ответил, говорит, ну хорошо, а мы получаем деньги, доллары, там, евро из Ирана. Ну окей, я согласен. А мы тратим где? На Луне, на Марсе, что ли, эти деньги? Или мы тратим на тех же самых ливанских рынках? Так нам должны спасибо сказать за то, что мы какую-то валюту там, да, приносим в страну, как-то бизнес поддерживаем малый, не знаю, там. Ну, это же, как бы, это же очевидная экономическая помощь не просто Хизбалле, но ливанскому народу как таковому, ливанской экономике, которая оказалась просто в катастрофической ситуации сегодня. Вот. Поэтому как часть, неотъемлемая часть народа Ливана, Хизбалла, конечно, не может действовать без оглядки на народные чаяния, на мнение элит. Да, ведь там же не все в Хизбалле. Там очень много сил, в том числе и те, которые к Хизбалле питают откровенную открытую ненависть и противостоят ей, требуют разоружения Хизбаллы. И Хизбалла вынуждена маневрировать и балансировать вот в этом внутриполитическом контексте. Вот. Поэтому начать сейчас войну Хизбалла, сдается мне, не может. Но если начнется штурм юга Ливана, то тогда да. И эта война уже приобретает, понимаете, оборонительный характер. И тут уже вся надежда на Ливан. Вся надежда ливанцев на Хизбаллу. Я очень мало спал последние трое суток, поэтому иногда вот заговариваюсь, и язык подводит. Вот, и повторяю, ливанцы не питают никакой любви к Израилю. То есть, чтобы вы понимали, ненависть к Израилю, ого-го. И с точки зрения поддержки Хизбаллы как единственной силы, которая способна справиться с Израилем, это есть. Что бы ни говорили израильские пропагандисты, дескать, вот общество настроено против Хизбаллы, против там их действия на юге страны, ну и так далее и тому подобное. Отчасти где-то, да, действительно, я вот повторяю, ливанцы воевать не хотят, большой войны никто не хочет. А с другой стороны, к Израилю в Ливане симпатии не питает никто, и действия Хизбаллы будут поддержаны в том случае, если война приобретет оборонительный характер. Ну вот как-то так. А это вполне вероятно. А скажи, пожалуйста, Аббас, вот... Я прошу прощения. И если сейчас в Америке к власти приходит Трамп, и если он продолжает политику, которую начал в свою прошлую каденцию, такую оголтело произраильскую, беспрецедентно произраильскую, вы же помните, когда он был президентом, он... КСИР внес в список террористических организаций, Касама Сулеймани, генерала-героя Исламской Республики, убил. Вот, там, начал переносить столицу фактически, да, в Иерусалим, да, вот посольство США. Начал замерять арабов с израильтянами. Сейчас это будет, конечно, проблематично на фоне вот этого геноцида палестинцев. Но у Нетаньяху есть определенные надежды на этого человека, что он придет к власти и дальше не даст заднюю, не начнет морозиться, а активно поддержит Нетаньяху и его страну в войне с Хизбаллой. Прежде всего с Хизбаллой. Потому что Хизбалла — это как бы витрина оси сопротивления. Это, они в авангарде оси сопротивления. И, конечно, в мечтах Нетаньяху это война, которая будет поддержана Америкой, Америкой, возглавляемой Трампом, война, которую они победят, в которой они победят, точнее, и эта победа смоет вот позор последних месяцев. И все забудут, и все простят. Но мне кажется, этому не бывать. Хотя все может быть. Аббас, скажи, пожалуйста, вот после, значит, крушения вертолета Эбрахима Раиси, что там в Иране вообще поменялось или не поменялось по отношению, значит, нашим каким-то содружеству и так далее? Или... Да нет, ничего не поменялось. Ну, во всяком случае, пока ничего не поменялось. Прошло еще слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Но вот как я вижу ситуацию сегодня? Господин Пезешкиян четко обозначил свою стратегию. На региональном уровне это будет продолжение политики своего предшественника, господина Раиси, на максимальное сближение с соседями. На международном уровне это будет акцент на сотрудничество с Россией и Китаем, с глобальным югом, но при этом двери, значит, на Запад не закрываются. Он упрекнул Америку, он упрекнул Европу за их несговорчивость, за ложь, за подставы, за подлость, но при этом как бы оговорился, что мы, в общем-то, ждем конструктива. И в этом смысле сказать, что Пезешкиян прям весь такой западник и либерал, нельзя, потому что это политика любой администрации. Мы будем разговаривать с теми, кто хочет разговаривать с нами не с позиции силы, а на равных. Вот, и выполнять свои обязательства. Кто нарушил собственно, свои обязательства в контексте ядерной сделки, СВПД, да? Американцы. Ну, значит, американцы должны сейчас что-то сделать, чтобы вернуть доверие, чтобы, значит, СВПД продолжилось. А пока, простите, пока никакого разговора о возобновлении ядерной сделки не может быть. И более того, создание ядерного оружия – это вполне реальная перспектива. Хотя, конечно, есть очень много препонов на пути к созданию ядерного оружия. Прежде всего, это фетва, которая в начале нулевых была, это такое религиозное предписание, издано аятоллой Хаменеи. где ядерное оружие, как и любое оружие массового поражения, химическое, бактериологическое, объявляется харамом, то есть недозволенным с точки зрения ислама. Более того, его нельзя не только, значит, не только использовать, да, по назначению, но и производить и складировать, потому что оно в теории может отравлять там, окружающую среду, землю и прочие творения Всевышнего. Это все является харамом. Производство, складирование, использование оружия массового поражения. Вот. Но есть разные мнения на этот счет. Одни эксперты говорят, что фетву можно преодолеть. Другие говорят, что нет, это невозможно. Но очко-то играет у Запада. Они же не погруженные во все эти сакральные, да, нюансы люди. Они же материалисты, да, сатанисты. Они же привыкли к потреблению, привыкли всем врать и воспринимают всех как врущих, да, вот заведомо, у них вот презумпция виновности в этом смысле слова. И, конечно, никто на слово иранцам не верит, они думают, что иранцы уже все производят и вот-вот произведут, вот. Но пусть боятся. Плюс еще качество политиков на Западе подупало. Мы же это видим и все. Даже... Конечно, измельчали. Кстати, а в Иране нет. А в Иране нет. В Иране, вот я много раз говорил, повторюсь в вашем эфире, в Иране кадровый резерв очень богатый. Причем не только, когда речь идет о там, президентах, но даже когда речь идет о верховном лидере Ирана. Вот, кстати, когда придет момент, нужно будет выбирать нового Рахбара, а этот момент рано или поздно придет, потому что все мы смертные, вот тогда мы с вами запилим отдельный эфир, потому что вот это будет очень интересно. Вот эта кандидатура на многое повлияет, на самом деле. Скажи, президент, пожалуйста, да, для тех людей, кто не посвящен, кто это вообще? В Иране, значит, дуализм власти, там есть власть, ну, светская, есть власть религиозная, и власть религиозная, которую олицетворяет верховный лидер Исламской Республики, сегодня это Сейд Али Хаменеи. Сейд – это статус, да, это не имя, не фамилия, это статус, это, значит, свидетельство того, что он потомок пророка Мухаммеда, прямой потомок пророка. Поэтому там есть люди с белыми челмами, а есть с черными челмами. Вот те, кто с черными челмами, они потомки пророка. Так. И вот этот человек, он там главный, он там все решает. Вот мимо него не проскочишь. Он может ветировать любое решение, может повлиять на любой процесс. Вот. Он отвечает за стратегические вопросы, в том числе за... Значит, сотрудничество с Россией, скажем, да, вот военное, там, не знаю, экономическое, стратегическое, да. А что касается президента, это тоже очень весомая фигура в иранской политике. Нельзя умалять его роли. Это не свадебный генерал, скажем так. Нет, это вполне себе весомая фигура, которая, впрочем, скована в определенном смысле слова. И некомпетентно решать вопросы глобального характера. И ресурсов, по закону Исламской Республики, и ресурсов таких у президента нет. Но он отвечает за внутреннюю политику. Он, безусловно, влияет в определенном смысле слова на внешнюю политику. Перед ним стоит сейчас задача поправить ситуацию в экономике. Вот там 8% экономический рост – это такая амбициозная задача, которую... обозначил господин Раиси. И вот как бы он по наследству передает это господину, значит, президенту, либералу, вот, Пезешкияну. Что еще? Ликвидация безработицы, значит, установление сбалансированной экономики, потому что сейчас дикий дисбаланс, и энергетический, там, и финансовый, какой угодно. Понятно, вопросы всякие социальные, этические, типа хиджабов и так далее, тоже на повестке дня. И этому была уделена очень такая серьезная часть предвыборных дебатов. Интернет, который блокируется там, и вообще дышать в этом сетевом пространстве невозможно в Иране. Я, кстати, за это критикую постоянно иранскую власть. Дайте людям интернет. Дайте людям нормально заходить в интернет, неважно на какие сайты. Это очень важно для оздоровления, в том числе и политического климата в стране. Вот, хиджабы, повторяю, и прочее. Там всякие моменты с молодежью, потому что 80-миллионное население очень молодое. Одна молодежь. А у молодежи что на уме? Пожениться, построить дом, воспитывать детей, работать, понимаешь? Аббас, а вот скажи, общаться, пожалуйста, в соцсетях. У нас вот сейчас в России тоже идут какие-то, значит, качели с, там, с хиджабами, да, но только не хиджаб, по-другому называется. Никап, да. И вот мужики, погодите. Тут у нас новость прилетела. Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Да елки-палки, я так болел, это был мой фаворит. Ну ладно. Довели просто... старика. Да, момент довели. Какой. Мы сейчас вернемся к Байдену и что ждет как бы всех нас с приходом Трампа. Но я просто хотел узнать, все-таки Иран это исламская республика, да, все-таки? Да. И получается, там внутри тоже есть какие-то недопонимания с вот этими национальными одеждами, я так понимаю, да, с религиозными. Нет, там никакого недопонимания нет. Там есть определенный запрос в обществе на снятие закона, ликвидацию, как это правильнее сказать, закона о обязательном ношении хиджаба. Причем под хиджабом, да, мы понимаем не хиджаб вот в таком вот... в классическом смысле слова, это просто накрыть голову чем-нибудь. Многие девушки это делают очень даже формально в Иране, просто так на макушку набрасывают шаль полупрозрачную, и в принципе она уже в хиджабе, в домике. Но даже это молодых девчонок в Иране многих бесит, и вот они хотят отмены этого закона, хотят жить как, ну, я не скажу на Западе, но даже как во многих мусульманских странах, где такого закона нет. Потому что этот вопрос, вот если мы обратимся к теологии, этот вопрос, он дискуссионный. И во многих странах считается, даже, ну, таких вот мусульманских, считается, что ношение хиджаба – это дело личное. Ну, это не обязаловка. Вот иранцы хотят того же самого. Но, опять же, я разговаривал об этом с очень серьезными богословами в Иране. Тоже говорю, ребята, а вот вам это зачем? Вот это же такая точка нестабильности, на которую враг постоянно будет давить. Вот возьмите и отмените. Дайте девчонкам ходить, как они хотят. Тем более, что вы говорите, что общество само за хиджабы. Ну вот и увидим, собственно говоря. Значит, если вы правы, то действительно хиджаб снимет какое-то минимальное количество там горожанок, скажем, в больших городах, это, да, там менее развито. Но в основном, в массе своей, все продолжат носить эти хиджабы. Вот. На что они мне говорят? Понимаешь, Аббас, вот враг, это, говорит, ты прав, мы бы так сделали, если бы, не одно но. Враг, он окружил нас со всех сторон и пристально наблюдает и ждет. Как только где-нибудь обнаружится слабость. Да? Небольшая такая вот дырочка, куда бы он мог залезть, проникнуть. И начать заполнять все внутри. Вот эту оболочку нельзя прорывать. Даже если речь идет о некой формальности, о том, что, безусловно, не делает тебя мусульманином, если ты в душе грешник, ты хоть как одевайся, ты не станешь мусульманином. И казалось бы, ну платок, что он есть, что он нет. Но вы понимаете, это такая мелочь, которая способна обрушить все, уверены они. Будет эффект домино. Порушится все. Мне напоминают, что во время Ирано-Иракской войны иранцы, которые погибали и становились шахидами, да, они в руках, вот в их трупах, значит, находили зажатые в руках, в кулаках послания. В том числе и женщинам в хиджабах. Дескать, мы умираем за право наших дочерей, сестер и матерей носить платки. Это вот такая очень важная, фундаментальная, скажем, связующая, да, вот составляющая. Это связь поколений, это элемент идеологии, это, безусловно, и религия, и политика, и вот и все это в совокупности. И убери сейчас это, вы лишите иранцев на самом деле очень многого, вы лишите их очень важного, очень важной части такой национальной самоидентификации. Вы в этой оболочке делаете малозаметную дырочку. И, возможно, в моменте вы не поймете, что что-то произошло очень глобальное и очень разрушительное. Но пройдет время, и вы увидите, как все пойдет по одному месту. Говорят мне очень неглупые люди, вы знаете, если задуматься, если проанализировать, то в этом что-то есть. Их страхи обоснованы. Все начинается с малого, и дьявол кроется в мелочах. Ну, а молодежь все равно, получается, смотрит как-то в светском таком направлении, да? Молодежь в Иране разная. Вот она реально разная. С одной стороны, вот посетишь ты какое-нибудь модное место где-нибудь на севере Тегерана, где там на скейтбордах катаются, не знаю, модную музыку слушают, пьют латте, не знаю. Что еще? Вот сейчас стало обидно. Какие еще есть клише, да? И ты, да, и там вроде вообще не про исламскую революцию, и вообще не про какую идеологию Израиль, там, Палестину, где это и где вот все эти ребята 14-16 лет. Это одна молодежь. То есть молодежь, которая выходила на марш, миллионный марш в честь празднования Дня революции, да, в честь там 45-летия исламской революции. Я был в Тегеране, я воочию наблюдал эту людскую реку, этот поток. Если всмотреться, там сплошь молодые люди, это тоже молодежь. И в таком абсолютно фанатическом экстазе эти люди славили Касыма Сулеймани, ось сопротивления, проклинали Америку, жгли американские флаги, готовы были записываться, значит, на войну в Палестину. Вы знаете, когда там началась бойня, люди стали массово обращаться в мечети, и там был сбор подписей тех, кто готов к войне. Это, конечно, символический сбор подписей. Иранцы никому войну не объявляли, и никого, соответственно, посылать на войну не собирались. Но люди соорганизовались, и это молодежь в основном, и пошли в мечеть, но у них мечеть — это и избирательный участок, это и военкомат, это все, что хотите, записываться на войну. И этот такой вот список, да, очень форсился вот в самом начале по соцсетям, что там миллионы, да, миллионы записались на войну. Понятно, это не то, чтобы они сейчас пойдут на войну, но в случае чего вот люди выразили готовность воевать. Вот Израиль, ты куда лезешь? Понимаешь, в случае полномасштабной войны ты будешь иметь дело с миллионами молодых иранцев, которые выразили желание воевать и погибать за свою страну. Вот. И не только за свою страну, но и за Иерусалим, который достаточно далеко, где они никогда не были. Но они знают, что цель их жизни — это освободить Иерусалим. Вот до какой степени. И это тоже молодежь. И вот между этой молодежью и той молодежью пропасть. Я не могу сказать, что вот одних вот этих вот латте, скейтборды, айфоны и прочее больше, чем вот этих. Нет, это не так. Это не так. Но их много, к сожалению, или, я не знаю, вряд ли к счастью. Ребят, подведем наш разговор Байденом. Кто-то, может, что-то хочет сказать про Байдена. Дань, давай ты. У меня уже язык заплетается. Аббас, у меня он заплетается, даже когда я хорошо спал. Ты вот сказал, я не спал, у меня язык заплетается. У меня он заплетается всегда. Ты очень самокритичен, дружище. Слушай, на самом деле, по поводу Байдена, во-первых, ну, это было очевидно, да? То есть вообще вот вся эта ситуация с Байденом после дебатов... Прости, Дань, коммент мне очень понравился. Он уже сегодня забудет, что уходил. Да. Он завтра снова встанет на работу, короче, да, оденет свой памперс. Суть не в этом. Вообще история с Байденом — это... Вот я уже в одном из наших эфиров говорил, что мы на пороге какой-то кульминации какого-то такого серьезного сценария, который написал написала западная цивилизация, ну, по крайней мере, те, кто ею правит, да. И то есть вот этот весь фарс с Байденом, он уже был похож ну, на фарс, как бы. То есть какая-то операция такая, то есть что-то они этим прикрывали, да, то есть они пытались вызвать какие-то дебаты, что надо старика снимать, а он все держится. То есть это как вот... Я всегда сравниваю информационку, вот ИПСО в целом, да, вот манипуляцию общественным мнением, общественным поведением, да, с фокусником, который вот одной рукой он болтает у тебя перед лицом, да, все самое то, что он хочет, фокус происходит другой рукой, он делает то, что ты не видишь, как бы, да. И вот в данном случае вот ситуация с Байденом — это вот фокусник. Одновременно с этим покушение на Трампа. То есть это говорит о том, что тот, кто управляет западной цивилизацией, да, ну, в частности, американцами и оттуда уже остальными, во-первых, или свихнувшийся маньяк, что маловероятно, да, или же просто мы живем в эпоху, повторюсь, какой-то кульминации какого-то сценария, то есть финальная часть сценария, возможно, страшного, да, что в принципе убийство бывшего президента и на самом деле потенциального будущего в ближайшее время президента США, это уже в принципе ни на что не повлияет и не так ярко вот в финале этого сценария будет выглядеть, как бы, да, но что-то, но это должно быть очень важным, как бы, да, вот именно президент США в этот период должен в этом сценарии какую-то ключевую роль сыграть. Поэтому я и предположил, что, может быть, западный мир готовит человечество к ядерной войне, как бы, да, потому что странные события происходят. Вот. А то, что Байдена сняли, ну, это как бы было очевидно. Он просто, ну, старик может просто не дожить до ноября, как бы. Вот в чем нюанс. Вопрос, кто будет вместо него? То есть здесь еще Байден создал фон, да, на фоне него, и даже обезьяна будет выглядеть более приемлемым кандидатом, да, поэтому посмотрим, что там будет, ну, как-то так. Да, с одной стороны, даже обезьяна будет выглядеть неплохо на его фоне, а с другой стороны, демократам надо выбрать кого-то, ну, хотя бы немного умнее обезьяны, это сделать очень сложно, я вот смотрю на возможных кандидатов, и там прям беда, реально беда, нет, все лучше, чем Трамп, все лучше, чем Байден, но все хуже, чем обезьяна, понимаешь? И вот как быть в этой ситуации? А у них тем временем там всего-то ничего, у них 4 недели до партийного съезда 19 августа, потом у них очень мало времени на создание имиджа, на кампанию, то есть если у Трампа все готово, и его пиар-компанию венчает, знаешь, как звезда на елке, вот это вот, дырка в ухе, то тут-то что? И вот, да, сейчас шансы Трампа прям увеличиваются на глазах. А Байдена дожали, ну, слушайте, после всего, что произошло, после этих дебатов, было бы странно, если бы не дожали. Мы все видели эту кампанию по давлению на Байдена, даже самые преданные, казалось бы, да, сторонники Байдена, демократы, так аккуратно сказали, что нет, дружище, тебе в Белом доме больше делать нечего. Слушай, братан, извини, да, сейчас буквально одна минута. Здесь очень актуальным, тем, кто смотрел, советую пересмотреть, кто не смотрел, обязательно посмотреть фильм «Плутовство. Хвост виляет собакой» с Де Ниро и Тастиков. Это просто, то есть у демократов, для того, у Трампа нереальный рейтинг, да, у демократов, чтобы... скажем так, победить на следующих выборах, им нужно что-то в выборах, им нужно что-то офигенное придумать, да, и как бы это ни было что-то вот связанное с какой-то войнушкой, может быть, более глобальное, чем это в кино было показано. А вы знаете, парни, вот ты сейчас сказал про фильмы, да, и вот здесь вот настоящий Голливуд, это не то, что, значит, я не знаю, жить в Америке, да, вот все лидеры, и даже быть украинцами, да, вот все вот лидеры западных стран, приезжая на вот совместные какие-то там G20, G50, какие-то встречи европейских и западных стран, да, и вот все... наблюдая, что, ну, это реально больной человек, ну, то есть ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что это глубокий старик, которому требуется помощь. Но ты стоишь, значит, улыбаешься, фотографируешься с ним, говоришь, что он говорит какие-то классные вещи, что он в хорошей форме, да? Это настолько спектакль, и ты в нем актер, да? Что, не знаю, вот пан Зеленский так увлекся, что он даже выполнял поручения от этих людей, которые, ну, ты видно, что это невменяемый чувак, и тебе надо было играть. Ну, он, в принципе, актер, ему это близко, да? Ну, рассказываешь, какой Байден в форме, какой он красавчик и живчик, а он в это время пердит, короче. При тебе. А он срет штаны, ну, извиняюсь. Что, я... что? Так это было просто. Да, поэтому вот это забавно на это наблюдать, да, все-таки, ну, не знаю, там, просто ты смотришь и думаешь, блин, ну это нация, которая говорила что, о своей исключительности, что они должны вершить судьбы там других стран, там, влиять на международную политику и так далее. Все должны к ним прислушиваться. И вот ты смотришь, что ну, во главе этой нации стоит зомби, вот, ну, в полном смысле слова. Я думаю, что если бы мы перевели, он бы не обиделся на меня. Потому что он бы не понял, что ему хотели перевести. Вот. Но реальность зомби, да, и вот все делали вид на протяжении вот всего этого 4 года, или сколько он там руководил, все делали вид, что он в здравии находится. То есть это говорит о том, что насколько надо быть смешными, да, что они вот забылись об этом. Ребят, я как во мне, значит, пропал учитель ОБЖ, я в конце иногда ЦИП сдаю советы, значит, для наших всех подписчиков, там, вот у нас смотрит. Я много раз говорил о том, что вот нашим, значит, соотечественникам надо избегать там военных объектов, чтобы не попадать под удары где-то и так далее, да, вот мы с Даней даем советы, что там построите какие-то бетонные остановки и так далее. Вот сейчас, я знаю, у нас очень большое количество подписчиков, это в Израиле, это наши бывшие соотечественники, которые, когда было в России плохо, они в 90-е там уезжали, значит, ну, по всей Европе уезжали, но и в Израиле тоже очень много наших подписчиков. Так вот, я просто хочу сказать, что, ну, не подумайте, я не каркаю, я просто вот говорю о том, что вот Израиль, наверное, к моему глубочайшему сожалению, создало такую ситуацию, где вот сейчас вот голливудские фильмы, которые вот мы снова их касаемся, да, которые были сняты еще, значит, там в лохматые годы, и эти фильмы еще можно было смотреть нормально, потому что то, что сейчас снимают, невозможно смотреть, да. Вот эти захваты посольств, захваты самолетов, захваты там олимпийских сборных, да, просто нападения на людей, которые принадлежат Израилю, это все... вот Израиль сам породил, то есть вот уезжая теперь в другую страну, это сейчас вот может коснуться каждого, поэтому, когда я говорю нашим, значит, объезжайте военные объекты, то вот этим людям, которые стали заложниками этого конфликта, я хочу сказать, вот уезжая в другую страну, вы теперь не в безопасности, потому что вот эти люди, которые сейчас пострадали от авиаударов там в Газе и так далее, они очень злы, они потеряли своих родственников и будут такие жесткие, даже для психики человека, который уже это все видел на фронтах, это будут очень жесткие, такие вот радикальные решения, которые, конечно же, никого не будут радовать. Поэтому вот я хотел бы вот, выступить с таким вот, значит, вот и непосредственно гражданским людям, чтобы они были теперь очень аккуратны, выезжая за территорию Израиля. Да. Ну, это вот такая побочка этого конфликта. Вот. Аббас, спасибо тебе огромное. В очередной раз ты, значит, нас погрузил вот в эту всю обстановку и сразу попадаешь, значит, на эти места все и представляешь себе, как там все происходит. Тем более, ну, я был в Сирии, я видел там и, значит, и бойцов Хизбаллы, и вот, значит, все эти, ну, всю эту атмосферу. Вот, поэтому мне всегда очень интересно. Спасибо тебе большое. Скажи еще раз, пожалуйста, про свой канал, про телеграм-канал, чтобы люди, которым было интересно, они могли к тебе подписаться и наблюдать. Все равно в описании мы напишем, как обычно. Да, в описании, да, будет ссылка на мой канал. Обязательно переходите, подписывайтесь. Возможно, я так вот сейчас намекну, возможно, в скором времени я буду в гостях у хуситов. Вот, если я все-таки доеду, можно будет сделать еще одну йеменскую ципсу со мной. Да, непосредственно там, да. Вот, если все получится, если все пройдет, в общем, гладко, да, я тебе тогда дам знать. Добро, брат. Все, тогда до встречи на хуситско-повстанческой ципсе. Да. Все, парни, давайте, на связи. Всем спасибо. Пока.